3. На платформе, приподнятой над уровнем улицы, стоял под парами единственный поезд. Сеть линий монорельса бездействовала с самого начала восстания против Терры. На первых порах войска кланов отключили ее, чтобы навести порядок путем ограничения движения обывателей по городу. А затем ей пришлось простаивать из-за массового побега из лагеря на конечной станции, но некоторые ветки все еще были подключены к остаткам быстроумирающей электросети столицы, а автономные системы контроля, управляющие работой поездов линии станции, были нехитрыми устройствами. Они не представляли преграды для того, кто обладал квалификацией Вануса. Еще один псибернетический орел, устроившийся на носу поезда, пронзительно заклекотал, пока Коин и Гарантин во весь опор неслись к платформе. Калидус бросил взгляд вниз, вдоль широкой лестницы. Самые смелые из беженцев рискнули войти внутрь станции вслед за ними. Быстро! Коин обнаружил открытую дверь вагона и забрался внутрь. Поезд был грузовым составом, разгороженным на загоны, пригодные для перевозки домашнего скота. Воздух внутри пропах вонью животного пота и экскрементов. Когда Гарантин скарабкался внутрь, орел взлетел, и поезд тронулся вперед со скрежещущим лязгом, рассыпая искры, летевшие из-под сжимающих рельс направляющих колес. Запахло озоном, и вагоны покинули станцию, набирая импульс и покачиваясь на ходу. Поезд с грохотом понесся вперед. По металлоконструкции раскатился глухой удар, когда он столкнул с рельса кусок упавшей каменной кладки. Коин вытащил нейросекач и прошел в конец грузового вагона, пинком ноги распахивая дверь следующего, а потом еще двух за ним. В последней теплушке Тень обнаружил трупы гроксов, чьи быкоподобные туши лежали на решетчатом металлическом полу. Они все еще были привязаны к фиксаторным кольцам на стенах. После начала сражений про них, по всей видимости, забыли и бросили их в этой зловонной металлической коробке на голодную смерть. Убедившись в том, что они были одни, Калидус прошел назад через весь поезд и обнаружил Гарантина в кряжестом моторном вагоне. Тот наблюдал за стрекочущим кагитатором-машинистом. Сквозь разбитое лобовое стекло двигательного отсека был виден поднятый над землей рельсовый путь впереди, который постепенно спускался вниз до уровня одного из основных бульваров, выходя на курс параллельный ходу радиальной магистрали. «Если нам повезет, то мы сможем проехать на этой развалюхе всю дорогу из города», — сказал Коин, рассеянно проверяя уровень заряда нейрооружия. Эверсор уже успел надеть свою клыкастую маску. Он смотрелся вдаль, как хищник, нюхающий ветер, слабо взбрыкивая при каждом вдохе. «Нам не повезет», — резко возразил он. «Видишь?» Гарантин указал металлическим когтем пальца вперед по ходу поезда. Коин выдернул из зажима на поясе пару компактных магнокуляров и осмотрелся через них. Нечеткое изображение плавно пришло в фокус. Серые кляксы превратились в отчетливые силуэты Адептуса Стартес в броне модели Максимус, которые были заняты блокированием монорельсовой дороги. Пока Калидус смотрел на них, они подтащили корпуса сгоревших машин, собирая поперек рельса импровизированную баррикаду. «Я говорил тебе, что это ловушка», — прогремел Гарантин. «Ванус везет нас к Астартес». Коин покачал головой. «Если это так, то почему мы не замедляемся?» Поезд, наоборот, двигался все быстрее, и на панели кагитатора предупреждающе замигали индикаторы. Скорость вагонов превысила допустимые пределы. Колеса завизжали, и состав понесся вниз по скату с поднятого участка рельса к перекрестку на уровне земли. Металл заискрило металл. Сыны Хоруса начали стрелять по головному вагону, размеренно всаживая в его корпус болтерные снаряды из-за укрытия сооруженного ими заграждения. Гарантин вслепую дал очередь в автоматическом режиме стрельбы через разбитое окно, и затем рысью помчался в конец состава вслед за Коином. Выстрелы дырявили стенки грузовых вагонов, и через эти отверстия в затхлые внутренности поезда начали бить столбы света. Состав продолжал набирать скорость. Настил под их ногами ходил ходуном, и было тяжело удержаться на ногах. Они успели добраться до конца поезда, когда моторный вагон врезался в баррикаду и с грохотом прорвался сквозь нее. Корпуса наземных автомобилей и ДВП-тягача разлетелись по бульвару, сметая прочь двух Астартес силой удара. Раскаленно-красный, нагруженный за пределами прочности металл пошел трещинами, и направляющие колеса сорвались с оси. Поезд незамедлительно слетел с монорельса, подскакивая вверх и заваливаясь на бок. Вагоны грохнулись на дорожное покрытие и пропахали вдоль улицы борозду, разбрасывая каскады асфальта и гравия. Находившихся в последнем вагоне ассасинов бросило на туши гроксов, и смердящее мясо мертвых животных смягчило удар. Скрежеща и извергая клубы ярких оранжевых искр, сошедший с рельса грузовой поезд в конце концов замедлился и, содрогаясь, остановился. Коэн потерял сознание на несколько долгих-долгих минут. Потом Каледус осознал, что его тянут вверх, а затем проталкивают через дыру в том, что когда-то было крышей вагона. Тень сделал несколько нетвердых шагов наружу на шоссе, чувствуя запах горящего гудрона и резкую вонь горелого металла. Коэн прищурился на солнечном свету, шаря в поисках нейросекача. К счастью, оружие все еще было на месте. Мимо, пошатываясь, прошел Гарантин, который перезаряжал своего ликвидатора. «Думаю, мы их расстроили», — прокричал он, показывая поверх плеча Коэна. Обернувшись, ассасин увидел бронированных гигантов, бегущих к ним по дороге, стреляя от бедра. Очереди болтов врезались в землю и разбитый поезд, сотрясая их с оглушительным ревом. Коэн вытащил нейросекач и заколебался. У пистолета была ограниченная дальнобойность, и он больше подходил для убийства на близких дистанциях. Каледус предпочел отступить за обломок грузового вагона. Возможно, удачный выстрел и уложит одного из сынов Хоруса, даже замедлит пару из них, но на них двоих неслось целое тактическое отделение. «Нам не повезло», — пробормотал ассасин, рассматривая вероятность того, что этот захолустный мир и впрямь станет местом, где окончит свою жизнь Коэн из клана Каледус. От дороги отскочил рикошет, и Гарантин отшатнулся назад в укрытие. Коэн почувствовал сильный, смолистый запах биожидкостей. По спине Эверсора проходила глубокая фиолетово-черная борозда. «Ты ранен?» «Да? О!» Второй ассасин, извлекший из стальной коробки пистолета заклинившую обойму, казался рассеянным. От вагона со стуком отскочил металлический контейнер, который приземлился около их ног. Гарантин без колебания подхватил крак-гранату и швырнул ее обратно, в том направлении, откуда она прилетела. Коэн видел, что каждое его движение требовало усилий, и из раны продолжала сочиться густая, смешанная с химикалиями кровь. Эверсор испустил негромкий стонущий всхлип. Это разрядились инжекторы, сводя боль на нет. Он свирепо посмотрел на Коэна, его зрачки были как булавочные головки. «Что-то приближается, слышишь?» Коэн собирался заговорить, но все звуки внезапно перекрыл рев реактивных струй. Из зазора между высотными домами, стоявшими вдоль одной из боковых улиц, появился тупоносый летательный аппарат. Его квадратный фюзеляж был подвешен между двумя рядов крыльев, кончавшихся вертикальными гондолами маневровых двигателей. Он был раскрашен ярко-бело-зелеными полосами, цвета городской пожарной службы. В открытом люке виднелся мужчина в черном маскировочном комбинезоне, который держал в руках снайперскую винтовку. Из дула ружья щелкнул выстрел, и дальше по дороге взорвалась машина. Летательный аппарат снизился, и Коэн потянул Гарантина за руку. «Пора уходить», — прокричал Каледус. Напряженные мышцы Эверсора бугрились, как мотки стального каната, и он дрожал от неукротимой энергии. Он говорил, что убил одного из них тогда, раньше. Гарантин сверлил взглядом приближающихся Астартес. Теперь их двое, если, конечно, ему верить. Летательный аппарат кружил невдалеке, пытаясь найти место для посадки. Сыны Хоруса перенесли часть своего огня с ассасинов на воздушное судно. «Гарантин», — сказал Коэн, — «нам нужно двигаться». Убийца-психопат передернулся и замер, как вкопанный. «Ты мне не нравишься», — нечленораздельно произнес он. «Ты это понимаешь?» «Это взаимное чувство». Коэну приходилось кричать, чтобы его можно было расслышать за шумом маневровых двигателей. Летательный аппарат завис менее чем в метре над шоссе. За фонарем кабины неистово размахивал руками Ториэль. «Хорошо. Я не хочу, чтобы ты неправильно понял мои мотивы». И затем Эверсор сорвался с места в галоп. Его ноги превратились в размытое пятно, когда он выскочил из-за укрытия и понесся прямо на Астартес. За его спиной потоком бронзы падал водопад гильз, выбрасываемых из окна затвора его комбинированного пистолета. Каледус выругался и помчался в противоположном направлении, к летательному аппарату. Кел был полуприкрыт распахнутым люком, в его руках дергалась винтовка «Экзитус». Он стрелял по вражескому отделению очередями турбопробивателей. Коэн подпрыгнул и вскарабкался в салон для экипажа. Съежившийся Ториэль, бледный и взмокший от пота, сидел за пультом управления. Судя по всему, он контролировал пилота-сервитора летательного аппарата, используя в качестве интерфейса свою перчатку-кагитатор. «Где Гарантин?» — завопил он. «Он сделал свой выбор», — ответил Коэн, сползая на пол.